19. Лорелея. Через минуту Рультабий был уже на улице вместе с Лакандером. Они бегом бросились к большому мосту. Перейдя мост и миновав бухту Золотой Рог, они заспешили по улицам Стамбула, но их то и дело задерживали толпы беженцев. Все движение поминутно останавливалось из-за верениц запряженных быками повозок, в которых посреди своих сундуков и тряпья сидели женщины и дети. Спасаясь от обрушившегося на них бедствия, все эти несчастные покинули свои деревни и устремились в Константинополь. Они спали под открытым небом на улицах и площадях, в мечетях. Меж тем Рультабий с Лакандером сумели таки добраться до мыса Сирай и вошли в лачугу неподалеку от железнодорожной линии, где их дожидался Тондер. «А где Владимир?» — спросил Рультабий. «Уехал», — ответил Тондер. «Уплыл в лодке, как только показался немецкий крейсер. Он последовал за ним и назначил вам свидание у лестницы Далма-Бакташи». «Хорошо», — сказал явно довольный Рультабий. Бросив взгляд на ночной Босфор, где вспыхивали сигнальные огни крейсера и скользили огоньки лодок, сновавших между берегами Азии и Европы, он велел Лакандеру и Тондеру следовать за ним. Затем все трое направились в сторону Галаты. Рультабий пребывал в глубокой задумчивости и не обращал ни малейшего внимания на то, что творилось вокруг. Когда они проходили по улице Пера, его нисколько не шокировали звуки оркестров, веселое оживление на террасах кафе, яркие огни театров и кабаре, освещенные витрины магазинов и вся эта безучастная, радостная суета жителей разноязычного города, столицы империи, который между тем только что был нанесен сокрушительный удар. Рультабий думал только об одном, без конца повторяя про себя: «Неужели Ивана стала жертвой Абдул-Хамида?» Он в это не верил, полагая, что успел вовремя принять необходимые меры, взяв на себя задачу разоблачить заговор, и очень надеялся, что Абдул-Хамиду пришлось покинуть Салоники до того, как туда добрались Казбек с Иваной. Лакандеру захотелось пить, и он решил был зайти в пивную, но Рультабий нетерпеливо подтолкнул его и на углу возле артиллерийской казармы торопливо свернул на дорогу, ведущую к Далма-Бакташи. Когда они подошли к лестнице, кто-то окликнул их снизу из лодки. Это был Владимир. «Ну и что?» — спросил Рультабий, прыгнув в лодку. Владимир показал на огромную тень корабля, стоявшего на рейде. «Лорелея», — молвил он. «Ты не видел?» — Рультабий задыхался от волнения и не в силах был скрыть свои тревоги. «Да», — сказал Владимир, — «я его видел». «Ты видел Казбека?» — переспросил Рультабий хриплым голосом. «Да». Он сошел с Лорелеи. «Один?» «Один». «Боже!» — простонал репортер и схватился за голову. Для него это было самое худшее. Катастрофа. А для нее... Бедная девочка. Бедная девочка. Ничего другого он вымолвить не мог. Сомнений не оставалось. Казбек вовремя прибыл в Салоники, чтобы преподнести Ивану Абдул-Хамиду, и, сделав этот великолепный подарок свергнутому султану, один сошел с Лорелеи, ставив Ивану во власти своего господина. Стоявшие рядом Владимир, Лакандер и Тондор молчали. Наконец Рультабий поднял голову. «Где Казбек?» — спросил он. Владимир снова показал на немецкий крейсер. «Ну ты же сказал, что видел, как он сошел с корабля». «Да. Он сел в лодку один, но потом вернулся на борт». «Вот как? А он тебя видел?» «Нет». «Тебе удалось что-нибудь разузнать?» «Только то, что всем известно. Абдул-Хамид со своей свитой высадится через несколько часов, и его вместе с гаремом запрут во дворце Бейлер-Бей на Азиатском берегу. С Абдул-Хамидом прибыли 11 женщин». «Ну, конечно, конечно. А было их только 10. 11-ю мы знаем». 11 женщин, 2 евнуха и последний новорожденный. «Надо встретиться с Казбеком, надо поговорить с Казбеком», — заявил Рультабий, взяв, наконец, себя в руки. «Четверть часа назад вы могли бы увидеть его на этой лестнице. Что он делал на улице Пера? Ты следил за ним?» «Еще бы, очутившись на берегу, он пошел по направлению к площади Топхане. По дороге он останавливался на маленькой улочке и входил в один старый дом, наглухо закрытый со всех сторон, словно крепость какая. Там он пробыл не больше 5 минут, потом вернулся и приказал своим каиджи доставить его обратно на Лорелею». «Ты сможешь найти дом, в который он ходил?» «Конечно. К тому же там живет весьма известная особа. Я успел навести справки». «Кто же это, говори?» «Кананде Ханум». «Кананде Ханум». «Спасибо», — сказал Рультабий, пожав руку Владимиру. «Может, еще не все потеряно. Во всяком случае, надо действовать и наперекор судьбе постараться вырвать ее оттуда. Верно, друзья мои? Хотите помочь мне сделать последнюю попытку?» «Рультабий», — в один голос заявили они, — «мы преданы тебе до гробовой доски. Мы спасем ее, мы спасем ее! Может, этой ночью будет еще не поздно, а я хочу попытать счастье этой ночью». «Уж не собираешься ли ты и эту ночь провести в Юлдыз-Кишке?» — запротестовал Лакандер. «Последний, Лакандер, клянусь, этой ночью нам все удастся сделать». Лакандер покачал головой. «Ты прекрасно знаешь, что мы там все осмотрели, все облазили, все-все. Так зачем начинать с изнова? Юлдыз-Кишке так же пуст, как в моем кармане. Если хочешь попытаться что-то сделать, не лучше ли рискнуть и пробраться на Лорелею или же во дворец Белербей?» «Это было бы неразумно», — ответил Рультабий. «Неужели ты думаешь, что Абдул-Хамид вместе с его гаремом не будут охранять самым строгим образом? Похитить женщину во время высадки? Да на нас тут же набросится каиджи со всего рейда. Это было бы сущим безумием. Да-да. Следует вернуться в Юлдыз-Кешк. Говорю тебе, этой ночью мне повезет. Если этой ночью я заполучу сокровище Абдул-Хамида, посмотрим, как он не отдаст нам Ивану». Владимир, в свою очередь, тоже с сомнением покачал головой. «Я думаю, так же, как Лакандер. Мы все там осмотрели, все прощупали». «А вот и ошибаетесь», — возразил Рультабий. «Прощупали, да не все». И репортер прыгнул на нижнюю ступеньку лестницы. Лакандер последовал его примеру. Владимир тоже собрался было присоединиться к ним. «Нет», — сказал Рультабий. «Вы, Владимир, останетесь здесь. Или нет? Вы отправитесь к дому Кананды Ханум. Не спускайте с него глаз. Казбек наверняка придет туда и вовсе не обязательно вернется назад по этой лестнице, так что бесполезно ждать его здесь. Следите за ним. Не отставайте от него ни на шаг». Сказав это, Рультабий увлек Лакандера в лабиринт темных улочек, ведущих к Юлдыз-Кешку. И как же удивился Лакандер, когда они, свернув вправо, вскоре очутились на берегу возле развалин Чарагана. Там было темно и пустынно. Они дошли до самой воды, и Лакандер почувствовал, как она плещется у ног. Он не мог понять, что замышляет Рультабий, и вдруг увидел во тьме, как тот, склонившись над маленькой лодчонкой, привязанной к свае, подтаскивает ее к себе. Рультабий велел Лакандеру прыгнуть в лодку и, отвязав якорь, сел на весла.